Глава 3. Экологические проблемы. Объявление в газете, которую чувак подобрал на стоянке трейлеров, соблазняло достойной оплатой, двумя фиксированными выходными в неделю, медицинской страховкой, бесплатными обедами и возможностью работать в дружной команде единомышленников. Речь шла о вакансии упаковщика на фирме, производящей одноразовую посуду. Чувак тут же вдохновился этой радужной перспективой. Оставил Чампа в трейлере и, логично рассудив, что на складе одноразовой посуды собаке делать нечего, утром следующего дня направился по указанному в объявлении адресу. Из предосторожности он, как мог, изменил свой облик, на случай, если на него опять нападет вчерашний бородатый псих Челми. Надел серые джинсы, черную футболку со стершимся рисунком, не забыл и про темные очки. Оглядел себя в зеркало и остался не вполне доволен результатом. Чамп, внимательно наблюдавший за сборами, вдруг сорвался с места, зарылся в груду одежды, сваленной в одном из углов трейлера, и не без усилий вытащил оттуда потертый кожаный плащ коричневого цвета. «Ты что, Чамп?» – изумился чувак. «Зачем нам это старье?» Повелительно рявкнул Чамп, положив плащ к ногам чувака. Пришлось примерить плащ, чтобы Чамп не обиделся. «А что, пожалуй, ты прав, дружище». Чувак повернулся перед зеркалом и признал, что теперь он совершенно не похож на себя вчерашнего. «Если не застегивать, то и жарко не будет». Чамп гордо задрал нос кверху. Чувак потрепал его за шею и посоветовал. «Ну, не очень ты задирайся, Чамп. Как любил поговаривать мой дядюшка Дэйв, гордыня худший из грехов. Ну пока, жди меня вечером, я притащу что-нибудь поесть». Менеджер по кадрам была похожа на отощавшую после спячки самку барсука. Вытянутая личико, смешно торчащие из-под коротко остриженных волос уши, настороженный взгляд, поджарое тело. На плоской груди болтался пластиковый прямоугольник с надписью «Дебора, директор по персоналу». Чувак поначалу удивился, что сходу попал на собеседование к такой шишке, но она объяснила ему, что это традиция компании. Руководитель службы персонала встречается со всеми кандидатами, независимо от вакансии, на которую они претендуют. «Вам повезло. У вас есть шанс стать частицей надежной, проверенной временем организации», – заявила она чуваку. «Наша миссия – создавать высокотехнологичный и надежный продукт, полностью удовлетворяющий запросы наших клиентов», – вещала она в состоянии эйфории. «Мы хотим изменить жизнь к лучшему, причем не только жизнь наших клиентов, но и жизнь наших сотрудников. Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты. Мы часть одной из лучших в мире финансовых компаний. Наш успех основан на профессионализме, гармонии и счастье всех ее сотрудников». К концу речи лицо Дебора раскраснелось от возбуждения, а изо рта то и дело вылетали капли слюны. «Жаль, что передо мной на собеседовании не пришел вчерашний бородатый придурок. Сейчас бы она уже была трупом», – размечтался чувак, незаметно отодвигаясь подальше. «Лояльность, свобода, энергия и общая цель – вот понятия, определяющие взаимодействие сотрудников внутри нашей команды. Посмотрите налево». Чувак давно приметил черную керамическую вазу, стоявшую в нише напротив окна и более уместную в морге, а не в комнате для собеседований, но подумал, что это дань новым тенденциям дизайна. «В этой урне», – торжественно провозгласила Дебора, – «хранится прах Патрика Маккейна, одного из наших лучших менеджеров. Год назад, во время пожара в нашем офисе, Патрик погиб, спасая важные документы». «То есть…» – из вежливости поинтересовался чувак. «Квартальные отчеты по продажам». Сдвинувшиеся на переносице брови свидетельствовали, что Дебора не терпит, когда ее перебивают. «Если бы я закончил колледж, я бы знал, что такого ценного заключено в квартальных отчетах по продажам, раз их спасают ценой собственной жизни», – подумал чувак. «Неизменно высокие стандарты и постоянное сокращение издержек позволяют нам с неизменным успехом опережать конкурентов». Дебора внезапно замолчала, видимо, ожидая реакции чувака на ее речь. Чувак молчал. Ему очень хотелось наконец-то узнать, сколько денег будет приносить эта работа. Но интуиция подсказывала, что торопиться с подобными вопросами не следует. «Я дам вам несколько тестов, необходимых для проверки вашей профессиональной пригодности. Вы не возражаете?» «Нет», – улыбнулся претендент. Он любил тесты за их демократизм, честность и простоту. Читаешь вопрос, потом выбираешь подходящий ответ, а если не знаешь ответа, действуешь наугад. Совсем как в телевизионной викторине «Кто хочет стать миллионером». «Отлично». На стол перед чуваком легла тоненькая стопка листков и одноразовая ручка с обгрызанным концом, которой, должно быть, успело попользоваться множество соискателей. «Я оставлю вас на четверть часа», – сказала Дебора и ушла, повиливая на ходу бедрами. Она вернулась, когда чувак размышлял над вопросом, что, по-вашему, привело к краху Древнего Рима. Чувак быстро обвел кружочком ответ номер 4 – отсутствие в те времена одноразовой посуды, и признался. «Я еще не успел закончить». «Ничего страшного», – – отмахнулась Дебора. «Время поджимает, а я еще не рассказала вам об условиях. Вы, конечно же, понимаете, что в течение первого месяца, ввиду недостатка опыта, сотрудник не может работать с полной отдачей. Поэтому первый месяц мы называем не работой, а стажировкой, и оплачиваем ее по минимуму. $3 в час плюс бесплатные обеды. Логично, не так ли?» «Не совсем. Насколько мне известно, минимальная оплата в нашей стране составляет $7 в час». «Что?» Брови Деборы удивленно взметнулись вверх. «Ты ставишь мне условия?» «Значит, целый месяц я должен буду вкалывать ради пары долларов, жесткого бифштекса и кучи жареного картофеля?» – возмутился чувак. «Ну уж нет». Дебора недовольно фыркнула и величественно указала чуваку пальцем на дверь. Его замутило от ненависти. Он без слов встал из-за стола, но вместо того, чтобы направиться к выходу, подошел к нише с урной, снял с нее крышку и аккуратно высыпал серый пепел, он же прах Патрика Маккейна, на макушку Деборы. А потом с размаху надел урну ей на голову. И ему тут же полегчало. Пришлось отправляться по второму адресу, вычитанному в той же газете. Супермаркету Catharsis Foods требовался работник в торговый зал. Размышляя о том, какие сюрпризы поджидают его на новом месте, чувак шел по тротуару, стараясь не встречаться взглядом ни с кем из прохожих. Вчерашний день начисто отбил охоту общаться с кем-нибудь из местных жителей без крайней необходимости. Чувак даже потратился на карту Катарсиса, чтобы не спрашивать ни у кого дорогу. Теперь у них с Чампом осталось всего $7. «Сегодня во что бы то ни стало, надо найти работу», – подумал чувак и поспешил уточнить. «За которую платят деньги». Catharsis Foods затерялся среди офисных зданий почти в самом центре города. Ничего особенного. Серая коробка с требующей мытья вывеской. Небольшая автостоянка завалена машинами. В торговом зале носятся озабоченные покупатели. Толстый охранник в черно-серой униформе сразу же проводил чувака в кабинет менеджера. Менеджер сплавил его похожему на скелет супервайзеру. А скелет, узнав о том, что чуваку уже доводилось трудиться в подобных заведениях, предложил. «Можешь начать прямо сейчас. Правда, сегодня получишь за полдня». Чувак поспешил согласиться. Табло электронных часов, висевших в торговом зале, показывало 1:32 после полудня. Так что ничего жульнического в половинной оплате не было. Через четверть часа в корпоративной красной футболке с буквами KF на спине чувак расставлял на стеллажах бутылки с колой. После колы настал черед мясных полуфабрикатов. Затем поредели ряды йогуртов, и их пришлось срочно восполнять. Чувак выкладывал последнюю коробку, когда услышал за спиной крики и грохот. Он резко обернулся и увидел странную картину. Покупатели в панике бежали наружу, отбросив свои тележки и корзинки с покупками. Вместо них торговый зал заполнили юноши и девушки с одинаковыми зелеными повязками на головах. Некоторые из них принялись скандировать «Позор!» и «Враги природы вон из Катарсиса!». А большинство начало крушить все вокруг при помощи бейсбольных бит. Другие начали расписывать стенки лозунгами, краской из баллончиков. Трое девиц с битами подбежали к чуваку. Он в ужасе вжался в угол, закрыл глаза и зажмурился в ожидании сокрушительного удара. Но у нападавших, на его счастье, была совсем другая цель. Девицы хором проорали ему в лицо «Позор! Позор! Позор!». Разорвали в клочья корпоративную майку, а затем как следует прошлись битами по упаковкам йогуртов. Потом девицы куда-то исчезли, но появился парень с металлической канистрой в руках. Судя по запаху, в канистре был бензин. Щедро поплескав на стены и пол, парень заметил чувака и рявкнул. «Катись отсюда!» Чувак не заставил себя упрашивать. Сознавая, что за сегодняшнюю работу ему вряд ли заплатят, он прихватил из зала в качестве компенсации финансового ущерба упаковку из 6 банок пива и небольшой кусок ветчины. Выскочил через служебный вход, забежал в раздевалку за футболкой и плащом, и пулей помчался вон. Отбежав 100 метров, он остановился, чтобы перевести дух. Оделся и полюбовался заревом пожара. Ему подумалось, что настоящий пожар ничуть не хуже любого голливудского блокбастера. И вдруг за его спиной раздался низкий мужской голос. «Чёртовы фанатики!» Чувак оглянулся и вздрогнул. Рядом с ним стоял инопланетянин с зеленым лицом. В каждой руке он держал по бутылке виски. Приглядевшись, чувак узнал в нем тощего, как смерть, супервайзера из Catharsis Foods и спросил, как дела. «Какая-то сучка брызнула мне в лицо из пулевизатора», – пожаловался тот. «Хорошо хоть краской, а не парализующим газом». Он покосился на пиво и ветчину в руках чувака и понимающе улыбнулся. «А кто это был?» – спросил чувак. «Ты что, сегодня родился?» – удивился супервайзер. «Это же экологические фанатики!» «Я всего второй день в вашем городе», – напомнил чувак. «Ах да. Так вот, глава экологических фанатиков Эл Круз делает грязную работу для нашего мэра Хомо, а городские власти, в свою очередь, позволяют Элу Крузу практически в открытую торговать травкой и прочей дрянью». «Ясно, но при чем здесь супермаркет?» «Наш хозяин отказался давать деньги за избирательную кампанию Хомо, А эти помешанные на экологии психи обвинили нас в торговле опасными для здоровья продуктами. Улавливаешь связь?» Чувак кивнул. «Раз уж Хома перешел к силовым методам, то наш старик наверняка поспешит избавиться от магазина. Не удивлюсь, если это случится прямо завтра. Ну, мне пора». Возвращаясь домой, чувак обошел стороной супермаркет «Фулмарт» и аптеку, принадлежавшему грубияну с цыплячьей головой. Он заранее перешел на другую сторону улицы и благодаря этому заметил объявление, вывешенное у входа в ночной клуб «Черная дыра». Объявление гласило: «Если вы молоды, элегантны, сообразительны и аккуратны, то работа за стойкой бара в нашем клубе – это то, что вам надо. Спрашивайте Рэнди каждое утро с 9 до 11. Бар – это здорово. Чистая, интересная работа, общение с постоянными клиентами, возможность завести полезные знакомства». Чувак никогда не работал барменом, но был не прочь попробовать. Да и сам ночной клуб производил впечатление. Солидное здание в классическом стиле с колоннами и портиком, мраморная облицовка, швейцар в форме вождя иракезов у входа. Сразу видно, респектабельное место. К тому же барменам принято оставлять чаевые. Так что здесь, если посчастливиться, можно будет за неделю срубить бабки на починку трейлера. «Интересно, сколько стоит новый двигатель?» Подумал чувак и решил заглянуть в магазин по продаже поддержанных автомобилей. На его счастье, магазин еще не закрылся. Чувак вошел во двор, уставленный как более или менее приличными машинами, так и авторухлядью, которой уже давно было место на свалке. Он остановился, ожидая, что к нему сейчас подойдет кто-то из персонала. Из приземистого здания автомагазина выскочил лысый розовощекий толстяк в джинсовом костюме и желтых мокасинах. «Эй, чувак, ты ошибся, я заказывал пиццу!» Заорал он возмущенно. «И пиво дерьмовое, что за дела?» «Это мое пиво», — ответил чувак, догадавшись, что его приняли за разносчика пиццы. «Я не из службы доставки. Я интересуюсь автомобилями». «Извини». Толстяк с виноватым видом поднял кверху пухлые ладони. «Просто обычно ко мне никто не заходит с пивом и закуской. Итак, какая машина тебе нужна?» «Мне вообще-то нужен двигатель. Машина у меня уже есть». Выслушав чувака, толстяк почесал в затылке и сказал: «Поддержанный, но весьма неплохой двигатель. Такой двигатель, на котором спокойно можно доехать до Монреаля и вернуться обратно, обойдется тебе в 3-260 баксов вместе с установкой. И это только потому, что дела сейчас идут не лучшим образом, и я хватаюсь за любые предложения». «260 не покатит». «Пусть будет 250, и больше я тебе даже цента не скину. Не забывай, что я беру с тебя за новый двигатель и его установку, а демонтаж старого я в расчет вообще не беру. Клянусь, даже родному брату я не назвал бы меньшей цены». «Я согласен», — ответил чувак, подозревая, что его развели не меньше, чем на полтинник. «Как только разживусь деньгами, так сразу же и появлюсь». «Удачи!» – пожелал толстяк и удалился, мгновенно утратив всякий интерес к чуваку. Незадолго до того, как лечь спать, чувак спросил Чампа: «А знаешь, почему развалился Древний Рим, дружище?» Чамп молча смотрел на чувака в ожидании продолжения. «Из-за отсутствия одноразовой посуды!» Чамп вильнул хвостом и громко зевнул, выражая презрение к диким европейцам, на пару тысяч лет отставшим от счастливой Америки.